Слово четвертое. Что же нам сказать на это? Как заслужить помилование? Как спастись? А вот что скажу. Будем всегда носить в сердце молитву и плоды ее, то есть смиренно-мудрие и кротость. «Научитесь от меня, — говорит Господь, — ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И опять Давид. «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит». Ничего так не принимает и не любит Бог, как душу кроткую, смиренно-мудрую и благодарную. Смотри же и ты, брат, когда что-либо неожиданно постигнет и опечалит тебя, не прибегай к людям и не полагайся на человеческую помощь, но, оставив всех людей, востеки мыслью твоей к врачу душ. Уврачевать сердце может единственно тот, кто один создал сердца наши и знает все дела наши. Он может войти в совесть нашу, коснуться сердца и утешить душу. Если же он не утешит сердец наших, то бесполезны и тщетны будут утешения человеческие, равно как и наоборот. Когда Бог успокаивает и утешает, тогда пусть люди тысячекратно станут беспокоить нас, они не в состоянии будут нисколько повредить нам, потому что когда Он укрепит сердце, тогда никто не может поколебать его. Итак, зная это, возлюбленные, будем всегда прибегать к Богу, который и хочет, и может избавить нас от несчастья. Когда надобно умолять людей, то нам необходимо наперед и поговорить с привратниками, и упросить прихлебников и льстецов, и пройти длинный путь. Но у Бога нет ничего такого. Его можно упросить без посредника. Он склоняется на молитву без денег, без издержек. Довольно только возопить сердцем и принести слезы, и лишь только войдешь, тотчас привлечешь его к себе. Притом, умоляя человека, мы часто боимся, чтобы какой-нибудь враг или друг наших врагов, или противник наш, не услышал о нашем деле, или другой, кто не рассказал того, о чем мы говорим, и не извратил правды. А у Бога нельзя опасаться ничего такого. «Когда ты хочешь, — говорит он, — умолить меня, приступи ко мне один, без всякого свидетеля, то есть воззови сердцем, не приводя в движение уст. Войди, — говорит, — в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Смотри, какая высокая честь! «Когда ты умоляешь меня, — говорит он, — пусть никто не видит этого, а когда я оказываю тебе честь, то вселенную привожу в свидетели этого благодеяния. Убедимся же и будем молиться не на показ, не об отмщении нашим врагам, не будем учить его, каким образом помочь нам. Если и людям, защищающим нас и говорящим за нас перед мирскими судьями, мы рассказываем только дела наши, а образ защиты предоставляем им, чтобы они по своему усмотрению распорядились нашими делами, тем более так поступать должно в отношении к Богу. Сказал ему твое дело, сказал, что ты потерпел, но отнюдь не говори при этом, как помочь тебе. Он сам хорошо знает, что полезно тебе. А есть много таких, которые на молитве высказывают тысячу особых прошений и говорят: «Господи, дай мне здоровье телесное, удвой мое имущество, отмсти моему врагу». Это весьма неразумно. Потому надобно, оставив все это, молить и просить только по примеру мытаря, который говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». А он уже сам знает, как помочь тебе. «Ищите же, — говорит он, — прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Так-то, возлюбленные, будем любомудрствовать и молиться с усердием и смирением, ударяя себя в грудь по примеру того мытаря, и мы получим, чего просим. Если же мы молимся в гневе и раздражительности, то мерзки мы и ненавистны перед Богом. Сокрушим же наше сердце и уничижим нашу душу, и будем молиться как о самих себе, так и об оскорбивших нас. Если хочешь склонить судью к поданию помощи твоей душе и привлечь его на свою сторону, никогда не жалуйся ему на того, кто опечалил тебя. Таков нрав у судьи. Он внемлет и подает просимое особенно тем, которые молятся за врагов, не помнят зла и не восстают против своих врагов. И в какой мере они делают это, в той мере и Бог отмщает их врагам, если эти не обратятся к покаянию.